Молчание. Ну, за тот случай в Эпинале. Она отстраняется от перегородки. За нее говорит неумолимая пустая тьма. Ее глаза жгут, как уголья. Секунд 30 я сгораю в их пламени. Дольше она не выдерживает. Я знал, что молчать ей не вмоготу. Верни мне дочь. Чудесно. Это явный пробел в обороне Эйли. Ее счастье, что наша игра не на деньги. Я вынужден задержаться здесь на некоторое время. Начинаю я. Отпустить тебя не могу. Слишком рискованно. Почему? Резко спрашивает она. Раз резко, значит, Эйли злится, и я этим упиваюсь. Ее злость мне только на руку. Я умело подливаю масло в огонь. Доверься мне. Я же тебя не выдал, так? Молчание. Чувствую мыслями она в Эпинале. Верни Флёр, упирается Эйли. Вот как ее зовут. Вы каждый день могли бы видеться. Хочешь? Спрашиваю я и бью ниже пояса. Представляю, как бедная кроха тоскует по маме. Эйли передернула. Стало быть, я выиграл. Что тебе нужно, Лемерль? Твоя верность и твое молчание. Эйли не рассмеялась, а хохотнула, хрипло, отрывисто. Вконец спятил. Мне нельзя здесь оставаться твоими стараниями. Нет, милая. Не позволю, чтобы ты мне все испортила. Что испортила? Не спеши, Лемерль. Только не спеши. Брать здесь нечего. Что ты затеял? А, Жюльетта, если бы я мог тебе рассказать, ты наверняка оценила бы мой план. Ты единственная, кто оценил бы его по достоинству. Не сейчас, крылатая моя. Не сейчас. Приходи ко мне в старушку после комплетория. Сумеешь незаметно выскользнуть из дортуара? Сумею. Чудесно. Тогда до вечера, Жюльетта. А что с Флёр? До вечера. Она пришла вскоре после полуночи. Я сидел за столом и читал «Политику» Аристотеля, когда дверь тихо скрипнула, и пламя одинокой свечи озарило Жюльеттин подрясник и сверкающую медь ее коротких волос. Жюльетта? Она без рясы и вимпла. Небось, в дортуаре оставила, чтобы не вызывать лишних подозрений. С короткими волосами она, как миловидный паренек, в моем следующем балете она будет представлять Ганимеда или Гиацинта. Ни слова, ни улыбки. От раскрытой двери тянет холодом, а она не замечает. Проходи. Я отложил книгу и выдвинул стул, на который она даже не взглянула. Тебе не надлежит читать душеспасительную литературу, подначила она. Макиавелли, ну или Рабле. Делай, что желаешь. Это твой нынешний девиз. Примечание. По принципу «делай, что желаешь» жили обитатели аббатства Келема в романе Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль. Конец примечания. «Он лучше, чем... да будет воля твоя!» — ухмыльнулся я. Примечание. Евангелие. От Матфея. Конец примечания. Да и тебе ли поучать меня? Ты же не меньше моего притворщица. Я не отрицаю. Но тебе никогда не лгала, что бы ни творила. Я друзей никогда не предавала. Я с трудом сдержался, чтобы не вспылить. Жюльетта задела меня за живое. Это она всегда умела. Да будет тебе, Жюльетта! Зачем нам враждовать? Лучше Мадеры выпей. Я потянулся к бутыле из граненого хрусталя, но лишь головой покачала. тогда фрукты или медовый пирог. Чего изволишь? Молчание. Целый день постилась ведь? Но ни один мускул не дрогнул на застывшем, как маска, лице. Только глаза горели. Я коснулся ее щеки. Обожаю играть с огнем. С детства риск и опасность притягивают меня, как магниты. Мальчишка я ходил по канату с петлей на шее, поджигал осиные гнезда, жонглировал ножами и купался в стремнине. Леборн называл это травлей бешеных тигров. Но кому в радость охота без риска? Ты не изменилась, — с улыбкой отметил я. Одно неверное движение, и глаза выцарапаешь, да? Не тяни, Лемерль, к делу. Кожа у нее гладкая. Стриженные волосы тонко пахнут лавандой. Моя ладонь скользнула на обнаженное плечо. «Так тебе это нужно?» — с издевкой спросила она. Я в гневе отдернул руку, и подозрительность никуда не делась. «Неужели не понимаешь, чем я рискую? Тут необычная игра. Тут план настолько дерзкий и решительный, что даже я...» Жюльетта вздохнула, подавила зевок, и я осекся, обиженный до глубины души. «Вижу, тебе неинтересно». «Нисколечко», — отозвалась она, ловко спародировав мою интонацию. «Да уже поздно. Верни мне дочь». Прежняя Жюльетта поняла бы меня. Прежняя Жюльетта умерла в Эпинале. Обидно, хотя вполне ожидаемо. «Да ты же правды не знаешь. Считай меня кем угодно, а вины моей там и в помине нет». «Да, конечно», — безразлично отозвалась она. «Слушай, я ведь не святой», — заорал я, не сдержавшись. «Я не сомневался, ты выпутаешься. Если бы не смогла, я спас бы тебя, что-нибудь да придумал бы, ну, план хитроумный». Глаза долу, одна ножка по-балетному отведена. Жюльетта смиренно ждала продолжения. «Черт подери, они же мне в спину дышали! Один раз я их провел, и они мечтали отомстить. Удача отворачивалась от меня, Жюльетта. Я это чувствовал и боялся. Чертов карлик разгадал мой план и предал меня. Он вас на откуп предлагал, хотел глотки вам перерезать. Меня вот отравленным ножом полоснул. Небось, думала, я тебя бросил. Я вернулся бы за тобой, если бы смог. Извини, не смог, потому что несколько дней раненый в канаве провалялся. Понимаю, ты обиделась, даже разозлилась, но не говори, что нуждалась во мне. Ты во мне никогда не нуждалась.